Профессора и студенты. Когда я учился в школе, а учился я плохо, мне папа часто говорил: «Будешь так дальше учиться, отдадим тебя в пастухи. Придется тебе валам хвосты крутить, у бока в жопе ковыряться». Такая перспектива меня совершенно не устраивала, но в школе я все равно учился плохо. Честно говоря, я и в детском саду не блистал. Воспитательница Клавдия Степановна всегда ставила мне в пример упитанного, развощекого мальчика по имени Антон Коптюк. Антон Коптюк быстрее всех съел кашу. Антон Коптюк выучил стихотворение о Ленине. Антон Коптюк починил пластмассовый обруч. Дома у Антона Коптюка живет хомячок, о котором Антон Коптюк заботится. Брат Антона Коптюка подарил детскому саду 2 резиновых мяча. А что сделал ты? Мне оставалось только скукоживаться под строгим взглядом воспитательницы. Я чувствовал себя виноват. Каша мне не нравилась. Стихи о Ленине меня не интересовали, равно как и пластмассовые обручи. Хомячков я ненавидел, да и самого Антона Коптюка я в глубине души считал дураком. Все мои мысли тогда занимала девочка Наташа Тарасова, которую я на 8 марта подарил пластмассового пуделя, но любил я по-настоящему только певицу Таисию Калиниченко. Интерес к Наташе Тарасовой сделал меня на 2 месяца очень рассеянным и нескладным. Но ковыряться у быка в жопе мне так и не пришлось, поскольку в пастухи меня все равно не отдали. Да и кто б меня взял туда с моим-то 5-м пунктом? Где вы видели пастуха-еврея? Только если в Библии. И в итоге я оказался на филологическом факультете Ленинградского университета. Попасть туда в 1986 году было для еврея так же непросто, как и в пастухи, но со 2-й попытки у меня все получилось. В университете я учился хорошо. Видимо, папины угрозы сыграли здесь какую-то роль. Я начал думать, размышлять, чего прежде никогда не делал. Преподаватели мне нравились, особенно пожилые профессора, в костюмах и в галстуках, иногда в свитерах, это те, кто помоложе. От них веяло неотмирной библейской мудростью и академическими идеалами. Студенты рядом с ними казались глупыми и неуместными, но только на первый взгляд. Я как-то стал свидетелем беседы моего учителя, известного филолога Захара Исааковича Плавскина, с одной девушкой, которая явилась к нему на экзамен в открытом платье, с голой спиной и глубоким вырезом спереди, ну, чтобы произвести впечатление и сделать пожилого профессора более внимательным к ее внешности и менее сосредоточенным на экзаменационном вопросе. Так девушки всегда поступают, и мне очень жаль их. Ничто не выглядит таким беспомощным и беззащитным, как полуголое женское тело, агрессивное и напряженное. Но беспомощность и беззащитность тут же превращается в оболочку силы и агрессии. Порочный круг, из которого мужчине никогда не вырваться. Проще отвести глаза и подумать о чем-нибудь постороннем. Например, о черном шекспировском ревнивце, задушившем свою Дездемону. Девушке, как сейчас помню, достался Отелло. «Отелло? Читали?» — спросил Плавскин. «Читала». «Как-то неуверенно вы это говорите. А скажите, кто Отелло был по национальности?» «Как это кто?» — поразила студентка. «Известно кто? Англичанин?» Плавскин тяжело вздохнул и укоризненно произнес. «Девушка, вы ведь не читали? Скажите честно, почему? Я это... читал там все. Читали, говорите, а сами даже название не помните». «Название? Отелло?» — пожала плечами девушка. «Отелло Мавр Венецианский», — с некоторым напором сказал Плавскин и повторил для пущей убедительности. «Мавр Венецианский! Ох, извините!» — кокетливо улыбнулась девушка. «Поторопилась. Отелло и итальянец. Конечно же, итальянец, раз из Венеции». «Это еще что?» — сказал мне Плавскин, когда за девушкой закрылась дверь аудитории. «Вот у меня была другая история». В другой истории фигурировал уже Данте. Плавскин пересказал мне ее в мельчайших подробностях. История с Данте произошла в начале 1950-х годов. Плавскин еще, молодой ассистент кафедры истории зарубежных литератур, принимал очередной раз экзамен по курсу «История литературы средних веков и возрождения». К нему сел отвечать студент. Студент назвал вопрос билета Данте и замолчал. — Вы, товарищ, вопрос знаете? — терпеливо спросил Плавскин. — Знаю. — Тогда рассказывайте. — Чего рассказывать? — удивился студент. — Как чего? — в свою очередь удивился Плавскин, уже теряя терпение. — Вопрос рассказывайте. Вы читали Данте? — Читал. — Просто не знаю, чего про него можно рассказывать. Надо заметить, что Захар Исаакович Плавскин был человеком редкой доброты и на экзаменах всегда отличался удивительным либерализмом. Он обычно сам подсказывал студентам даты, имена, задавал им наводящие вопросы, и в итоге они уходили от него довольные, счастливые и с оценками «отлично» или, в крайнем случае, «хорошо». — Ладно, — кивнул он студенту, — я вам буду задавать вопросы, а вы мне отвечайте. Договорились? Студент в ответ грустно тряхнул головой. — Скажите, — начал Плавским, — кого Данте поместил в последний круг ада? Как известно, это были предатели — Иуда, Брут и Касси. — Вот этого я как раз не знаю, — сразу же бодрым голосом ответил студент, давая понять, что все остальное он, конечно, знает, а вот именно этот, так сказать, факт как раз из виду и упустил. — Хорошо. — вздохнул Плавскин. — Я вам скажу, кого он туда поместил. А вы мне ответите, за что? — Он туда поместил, во-первых, Иуду. — Почему именно его, Иуду? Студент ненадолго задумался. Потом судорожно сглотнул слюну и весь как-то подобрался. Покосившись с опаской на семитский нос Плавскина, он произнес как бы в сторону полушептом. — Потому что Иуда был еврей. — Что? — переспросил Плавскин. — Простите, кто был еврей, я не расслышал. — Евреем был Иуда, — сказал студент, теперь уже уверенно и громко. — За это его Данте и поместил в ад, ну, за то, что он еврей. Плавскин едва не лишился дара речи. Или сделал вид, что едва не лишился. Это скорее всего. Профессора, особенно в российских вузах, убеждают всех самих себя в первую очередь, что если кто-то не соответствует университетским идеалам и стандартам, то это вопиющее, незаконнорожденное недоразумение. А зря. Человек ведь тем и интересен, что он непредсказуем, что он уклоняется от всех стандартов и предписаний, что он сам по себе, что он одинокий, голый, бесприютный на голой земле, равный самому себе и живущий без оглядки на какого-то там Данте. Ну вот Плавскин пришел в себя, шумно выдохнул воздух и сказал: «Молодой человек, да будет вам известно, что Христос тоже был евреем, некоторым, знаете ли, образом, а его Данте вот почему-то не поместил. Странно, правда?» «Ну тогда я не знаю», — буркнул студент, — «других причин вроде нет». «Как нет? Иуда ведь Христа предал». — Да вы что? — вскрикнул студент. — Самого Христа? — Точно! — Иуда. — Я вспомнил, мне бабушка в детстве рассказывала. — Иуда! Да, он самый! Вот свол... — Извините, профессор, — поправился он, — не сдержался. — Я, честно говоря, забыл. Уж простите. Студент был этот абсолютно искренен. Плавскин поставил ему удовлетворительно, но посоветовал все-таки подумать о том, чтобы сменить специальность.